Боливийский мистик, далек от оригинальности, беззастенчиво заимствуя сексокосмические идеи из трактатов шактистов и каббалы. Туманно намекая, что учение о реке уходит корнями в суфизм, буддизм и даотизм, он самонадеянно обещает своим последователям гармонию с миром и полное освобождение от притворства и иллюзий.